Глава 22. Афинине были в полной темноте. Справа и слева тянулись каменные стены, а сверху лежал настил из широчайших плит. Было тесно и страшно и душно, как будто в гробнице. Куда идти? Они были готовы присесть у стены, сжаться в комочек, растаять в густой темноте. Так многие садились в минувшие годы и ждали во мраке, чтобы зверь явился отыскивать сам ленивую добычу. Но царевич Тезей пошел неуклонно вперед, и другие покорные слепо тянулись за ним. Ближе других шел Ксантип, проворный и тонкий. За ним Мелиандр и Лизип, Клеон, Неодот, Хризавул. Они двигались гуськом, касаясь руками одежды предшествующего. Девушки замыкали шествие. Так двигались они, словно стая гусей, попавшая в бурю и загнанная бурей в пещеру. Еще две или три двери явились в темноте скорее, были угаданы, ибо они сами раскрылись навстречу идущим, скользнули в боковые створки и снова закрылись. Искусство Дайдала скрыло пружины в земле, и их открывали незнаемо ноги идущих на гибель. Искусственный проход превратился в естественный, прорытый водой в скале, воздух был влажен, местами проход был так узок, что они касались стен локтями и коленями, но все-таки вслед за Тезеем они лезли настойчиво сквозь эти природные трубы, торопясь навстречу собственной гибели. И, наконец, пахнуло прохладой, стены расширились. Они угадали большую пещеру, подземную залу, пробитую природой. Дальше нельзя было идти ощупью. Быть может, в углу этой залы таился страшный зверь, подстерегая пленников. Тезей достал из подмышки огнивный мешочек, вынул кремень и кресало и лодочку, плоскую, долбленную из кости, налитую серой. То был дорожный прибор, данный Эгеем царем, взамен обычной дощечки из липы со сверлом из твердого лавра. Его привезли из далеких Халибов, за Понтом, в индийских горах, и он обошелся Эгею в прекрасную кожу вала, без всякого пятнышка, черненную едким халкантом. Кресало было из стали и звалось Халибом по имени дальних Халибов. А вместо кремня был дорогой огневик, который назывался живцом, по брызгам живого огня, заключенным в недрах его. Тезей добыл из огнистого живца пылающую искру и уронил ее в серу. Потом из затлевшейся серы вздул огня и зажег факел. Факел Ариадны был сплетен из пряди и льна, густо навощенных, и был толщиной в 3 пальца и длиной в локоть. При свете горящего воска Тезей достал меч Агенора и тщательно осмотрел его. Меч был странной формы, вроде лаврового листа с крестообразной рукоятью. Бронза его полиняла от времени, но закалка была небывалая по твердости и звону. Тезей ударил мечом по камню, лежавшему вблизи. Брызнули искры, и удар прозвучал полновесным серебряным звуком, как ликующий вызов. Никто не отозвался, ибо в обширной пещере не было зверя, его надо было отыскивать дальше, в земных глубинах. Зала была высокая, правильной формы, и в разных местах ее поддерживали колонны причудливого вида, суженные к низу, словно и этот подземный покой пробили и обустроили древние зодчие, воздвигшие старый дворец. 4 прохода зияли в различных местах. 2 были широкие, будто ущелья, 3-й направо поменьше, 4-й загадочно узкий, как черный прорез. Именно отсюда начиналась подземная сеть разветвлений, которая стала в последующие века присловием и также и образцом для строителей, желавших подражать причудливой природе. Тезей молча взял клубок вощеного шнура, привязал один конец его к обломку камня, тому самому, на котором он пробовал меч, и потом перебросил клубок девушкам. «Держите», — сказал он коротко, — «свети, Ксантип, идем». Они шли через подземную залу, сметенной толпой, и при неверных лучах единственного факела блестели на стенах кристаллы и накипи камня, впервые от начала мироздания, озаренные светом. Эти кристаллы и накипи были похожи на гипсовые плиты на стенах дворца. Ведомый каким-то неясным побуждением, Тезей выбрал средний проход налево, огромный и круглый, как устье канала, и двинулся в путь. Дорога тянулась теперь странными изгибами, вправо и влево, порой возвращаясь назад, словно готовая снова пробиться обратно в пещеру. Везде попадались коридоры, развилины, боковые проходы. Тезей выбирал свой путь, не колеблясь ни минуты, и шел вперед, увлекая товарищей. Ксантип светил. Киана тихо развертывала сзади вощеную нить. Но их как будто тянула вперед другая путеводная нить. Быть может, она протянулась незримо от страшного зверя Лабранды, который, отяжелев от старости, ленился идти навстречу и влек их к себе. Проход сузился, расширился снова и сузился вновь, и стал ниже. Тезей шел, нагнув широкие плечи и склонив голову, словно разыскивал что-то на каменной почве. Спереди долетела струя какого-то острого запаха, неизъяснимо противного и вместе возбуждающего, словно тысячи мускусных крыс, собравшихся в кучу. То было приветствие зверя. Проход оборвался и вышел в другую пещеру, поменьше, чем первая. Тут было жилище зверя, его первозданное логово с тех незапамятных пор, когда родила его здесь царица-змея. На каменных плитах валялись различные кости, звериные и человечьи, круглые чаши людских черепов и длинные козьи, телячьи. Зверь, видимо, не удовлетворялся годично афинскую жертвой и выходил на охоту путями неизвестными. Или, быть может, телята и козы сами приходили сюда, в подземелье, влекомые алчным желанием зверя, подобно афинским, обреченным. Зверь был здесь. Он сидел в глубине у задней стены, лицом к приходящим. При свете факела блеснули его большие глаза, черные на выкоте. Глаза эти были критского разреза. Такие глаза были и у Минуса, и у Таврия, и у многих критских воинов. Зверь Лабранды не был похож на быка, ни на какую другую надземную тварь. Однако его называли неложно рогатым. У него хватило бы рогов на целый плуг быков. Два рога сидели на жирных плечах. Один рог на лбу, два на морде, тупой и страшный. Эти действительно были посажены вдоль, как уверяли пастухи с холмов ручья Лагея. Один длинный рог был на спине, как плавник у дельфина. Зверь был в кожистых складках брони, мягкой и прочной. У него было отвислое чрево, короткие ноги и толстый чешуйчатый хвост, как будто у ящера. Собрав свое чрево в какой-то чудовищный клуб, он ощетинивал свои рога навстречу обреченным. Больше всего он был похож на серого рогатого жука, какие выползают из груды гниющих листов по вечерам в начале осени. Тезей стоял, не решаясь начать нападение. Товарищи жали за его спиной, как испуганные овцы. Не зная, что делать, Тезей стал описывать круг, надеясь зайти к зверю сбоку и напасть неожиданно. Зверь стал сердиться. Он раздул свою толстую шею и слабо зашипел, как раздраженный гусь. Потом склонил голову, как будто действительно собирался боднуть их своими продольными рогами. «Афина, спаси!» — со страхом шептали несчастные жертвы. Но Афина была далека и бессильна. Они выставляли навстречу рогам зверя два пальца левой руки в виде защитных рогов. На шее Тезея висел амулет, надетый матерью Эфры. Он был из коралла, белого, в пятнах, выгнут в виде бараньего рога. Рядом с кораллом висел белый зуб, длиною с палец. По преданию, зуб этот был зубом змея Эрахтея, домохранителя и предка эрехтидов, ибо эрехтиды тоже были змеиного рода. Рожденный от змея Эрахтея мог побороться с рожденным царицей и змеей. Тезей схватился за свой амулет и поставил навстречу рогатому зверю свои разноцветные непарные рога. Зверь склонил голову ниже, и Афине увидели чудо. На темени у зверя был третий глаз. Глаз этот был маленький, красный и острый, как гвоздь. Он горел хищной злостью и вместе насмешкой. И вонзался в глаза обреченных жертв, как раскаленное шило, и тянул их к себе, как незримая уда. Неописуемый ужас овладел афинскими жертвами. С коротким воплем они упали на землю ничком. Киана бросила шнур, Ксантип выпустил из рук навощенный факел. Только одна Эрибея осталась стоять на ногах, недоступная страху. Факел, упавший на землю, затрещал и стал гаснуть. «Факел!» — крикнул Тезей. Ему грожало остаться во тьме со зверем Лабранды, и в этом мелькающем свете была их единственная надежда на спасение. Никто не шевельнулся. Афини лежали как мертвые и не смели поднять головы, чтобы только не видеть ужасного зверя с колдующим глазом на темени. «Эрибея, факел!» — крикнул Тезей. Эрибея тотчас же нагнулась, подняла факел, помахала им в воздухе, чтобы пламя поярче разгорелось, потом шагнула вперед и поглядела на зверя с каким-то игривым любопытством. «Милый, спишь!» — шепнула она томным, расслабленным голосом. Она переживала опять последнюю сцену бурной и памятной ночи. Подземный зверь казался ей похожим на таврия, лежавшего в лесу. Может быть, третий колдующий глаз являлся ей пламенным оком погибшего Наварха? «Я разбужу тебя, милый!» Она подняла факел вверх и стала подходить на цыпочках, чтобы не потревожить до времени предполагаемого друга. Зверь как будто улыбался. Он раздвинул широкие тупые губы и обнажил клыки, желтые, как старые слоновые кости, стертые от времени. Потом высунул язык, неожиданно тонкий, и облизнулся, как облизывается жаба, глядя на ползущую муху. Ребра его дрожали от нетерпения, и тонкий конец неуклюжего хвоста тихонько вздрагивал. Первый раз в жизни Тезей окаменел от ужаса и не мог шевельнуться. «Назад!» — крикнул он наконец. Но было уже поздно. Зверь перекатился вперед, бесшумно и быстро, как будто на колесах, вытянул морду, и шея его из раздутой и толстой стала тонкой и длинной, и схватил несчастную девицу. «Тезей!» — крикнула Эрибея раздирающим голосом. От неожиданной боли к ней воротился разум, затем, чтобы тотчас же погаснуть навеки. Факел снова упал и погас, затоптанный страшными лапами. С дикой яростью в душе и с воплем на устах Тезей бросился на зверя и ударил его мечом. Тело у зверя оказалось мягкое, как мешок с жиром, и легко уступало мечу. Хлынула кровь, но голодный зверь не обращал внимания на раны и чавкал челюстями, трудясь над желанной добычей. Тезей слышал, как хрустнули кости несчастной девицы в могучих челюстях. Он стал поражать зверя снова и снова, слепо, во тьме, на удачу. Зверь, наконец, захрипел от боли и поднялся на дыбы. Острый коготь короткой передней лапы задел Тезея за плечо и, словно стальным крючком, содрал с него одежду и вместе унес лоскут кожи Тезея, сочащейся кровью. С отчаянной силой обеими руками афинский богатырь налег на меч. Зверь покачнулся на задних лапах. Из пасти его хлынула, словно река, и залила Тезея, то была кровь из его черного сердца. И вместе с кровью вышла струя запаха, густая, как темное масло, востократ гуще и зловоннее, чем прежде. Тезея словно окунули в удушливые волны. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть, и не мог крикнуть, схватился руками за грудь и рухнул в лужу крови рядом со зверем, издыхающим во тьме. Глава 23. Никто не мог бы сказать, сколько времени прошло над пещерой. Потом постепенно удушливое масло, разлитое в воздухе, стало редеть. Из входа в пещеру тянула живая струя прохладного ветра. Словно добрый Эол, сжалившись над обреченными, послал чернолицего Эвра, крылатого сына своего, освежить их несчастные головы. Первым очнулся царевич Эрахтит. Он провел руками кругом, ощупывая камни, потом встал на колени в липкую кровь, уже остывшую от холода каменной почвы, и поднялся на ноги. Голова его кружилась. Он шатался, как пьяный, и протягивал руки вперед в темноту, хватаясь за воздух. Новая струя ветра пахнула и освежила его. Он раскрыл шире свои орлиные глаза, чтобы разглядеть что-нибудь, но пещера как будто была залита соком каракатицы или засыпана сажей. Все было тихо, никто не шевелился. «Умерли?» — мелькнула в голове Тезея смутная мысль. Он не знал, кто умер и где, только чувствовал, что стоит один в глубокой могиле, темной, вонючей, липкой. Привычным жестом, почти бессознательно, он выдернул из подмышки огнивный мешочек и высек искру в серную лодку. Сера сгорелась с тоненьким, бледным, пахучим, дрожащим язычком. И в этом дрожащем луче Тезей сразу увидел все — серые стены, пещеры, убитого зверя, лежащего мягкую груду и темную кровь. Он вспомнил ужасы последней дороги на казнь и борьбы в темноте, и великое чувство победы вспыхнуло в его душе и словно озарило эту зловещую тьму ярким лучом. Разум его пробудился. Жесткие мышцы могучего тела проснулись все сразу и напряглись, как пружины. Он сделался вдруг, как прежде, юным львом, звериную силою в теле, с умом человека-бойца. Товарищи тоже очнулись. Они сидели на земле и дикими глазами смотрели на Тезея. Весь перепачканный кровью, растрепанный ногой, он казался скорее тоже каким-то чудовищем, духом подземным, вышедшим из каменной стены на борьбу против страшного зверя. «Встаньте!» — сурово крикнул Тезей. Все встали покорно, как дети. Беспечный Ксантип стучал зубами и всхлипывал, как будто бы от озноба. Вощеный шнурок остался лежать на земле, а факел, сломанный надвое и залепленный кровью, валялся у страшного трупа. На твердой ладони Тезея догорал их единственный свет, старая кость, пропитанная серой. Тонкий дымок взвился кверху, и синее пламя дошло до ладони и впилось огненным острым зубком в затверделую кожу, как будто скорпион. Тезея не почувствовал боли. Белое тело Эрибеи, разодранное в страшные клочья, смешалось с гнусной и темной плотью проклятого зверя. Тезей сделал шаг вперед, нагнулся, быть может, собираясь вынести останки подруги из этого страшного места, но тотчас же выпрямился и сердито тряхнул головой. «Мертвые мертвым!» — сказал он вслух и быстро перешел через пещеру. Подхватил спасительную нить и только тогда уж стряхнул с почерневшей ладони пылающий костяной уголек. «Идемте!» — крикнул товарищ. В кромешной тьме они уходили обратно по каменной неровной дороге из логова зверя, спешили, спотыкались и падали, наступали один на другого и только следили за тем, чтобы не порвать спасительную нить. То, что при свете факела казалось удобным и ровным, было теперь в темноте исполнено ямы ухабов, и на каждом шагу их терзала безумная мысль, что вот из бездны мрака выскочит другой зверь, моложе и быстрее, и набросится на них. Однако навстречу бегущим опять потянулась еще путеводная нить, как в первое странствие. То была струя освежающего ветра, приходившая неизвестно откуда. Она становилась свежее и сильнее, и вдруг повернула налево, в незримый боковой проход. Тезей пережил минуту мучительного колебания, потом решительно бросил вощеный шнурок и свернул в проход. Он рисковал тем, что проход окажется щелью, слишком узкой для тела человека. Но проход оказался широкой трубой, уходившей наверх, круто, местами чуть не отвесно. Они карабкались по его твердым стенкам, как мыши, убегающие от хорька, срывались, толкали друг друга и снова цеплялись за выступы стен. Дорога уходила вверх. Наконец, над головами бежавших афинян обозначился кружок синеватого неба и сверкнула, как искра звезда. Небо было ночное и темное, но из черной подземной трубы оно казалось светлым, почти белесоватым. Выход был близко. Над самой головой. Они вылезли наружу и очутились на склоне холма, высоко над Лабрандой. Отверстие выхода, круглое, как диск, было прикрыто густыми кустами орешника и совсем незаметно снаружи. Рядом валялись остатки разобранных камней и осколки цемента. Хитроумный Дайдал, вместо того, чтобы касаться тюремных дверей и замков, просто открыл далеко на холме проход, заложенный давно и никому неизвестный. Небо снаружи теперь не светлело, но звезды чуть побледнели пред близким рассветом. Эти тусклые звезды, похожие на искры, явились Тезею ярче полдневного солнца, прекраснее всего, что он видел на своем веку под безбрежным небом. Он словно опять народился на свет. После позорной и ужасной казни воскрес для новой жизни. Ему хотелось петь, словословить, молиться. Но он только простер руки к звездам и сказал: «Здравствуйте, боги!» Потом с минуту помолчал и снова поднял десницу. «Обещаю, — сказал он, — всю жизнь мою убивать чудовищ и злодеев и защищать слабых, кровь моя порукой, боги!» Он омочил указательный палец собственной кровью из раны в плече и поднял его вверх, как бы прикладывая к этому словесному обету кровавую печать. Ему пришел в голову суровый спаситель-изгнанник. «Дайдал, спасибо!» — воскликнул он громко и от искреннего сердца. И также подивился мудрости строителя, который открыл им проход из Лабранды помимо Лабранды. Тезей понял, что этот проход, приносивший спасение, был открыт Дайдалом только для смелых, счастливцев, победителей. Ибо устье его открывалось у самого логова, и только расправившись с страшным чудовищем, можно было уйти из подземной ловушки. Рассвет был недалеко. Нужно было спуститься скорее к берегу и садиться на корабль, неслышными шагами, как волки, идущие на промысел, спасенные от зверя, спустились с холма и стали обходить Лабранду. Глава 24. У входа в тюремный притвор сидела Ариадна вместе с неразлучной Лиеной. При них оставался, однако, единственный воин. Это был массивный Сминтей, угрюмый, секирный боец не решился уйти. Молодые женщины осыпали его ласками. Ариадна гладила нежную ручкой его жесткую ладонь. «Спасутся они, как думаешь?» «Да, мой сильный Сминтей», — спрашивала она поминутно. Ильена упрямо твердила: «Спасутся, придут!» И вдруг обнимала Сминтея за шею и звонко целовала его в небритую щеку. Даже при удаче и победе нужно было еще отворить внешние ворота Лабранды. И в Сминтее лежала последняя надежда измученных женщин. Огромный секирный боец покорно принимал ласки своих собеседниц. Но он думал о Киане. С каждой минутой образ ее вставал перед ним все ярче и соблазнительней. Он не решался уйти. В ответ на вопросы царевны и заверения Лиены он только плечами пожимал с презрительной жалостью, а сам оставался и ждал неизвестно чего. «Недолго подождать», — говорил он себе мысленно. «Царевна устанет, уйдет, а эти погибнут, погибли уже. Умерли, схоронены в Лабранде. А если придут, не погибли?» Он и сам не знал, что будет дальше. Двери Лабранды были закрыты, но стража спала, и в караульном притворе висел на стене бронзовый ключ. Звезды заметно белели, предвещая рассвет. «Спасутся ли они?» — в сотый раз спросила с тоской Ариадна и не стала дожидаться ответа подруги. Ее охватило безумное горе. «Ах!» — закричала она и затопала ногами об землю, как будто от внезапного ожога. Потом подняла руки и силой вцепилась в свои густые роскошные косы. «Полно, услышат!» — шептала Лиена, не теряя головы. «Ой-я!» Вдруг закричала на звонче Ариадна и всплеснула руками и завизжала на весь Крит со смехом и слезами, как будто помешанная. «Вот они!» Ариадна пустила по ветру полные пряди волос, потом обернулась и увидела Тезея. «Ой, я!» — закричала она, подражая Лиене, и хотела по милой привычке прыгнуть на эту широкую, страстно любимую грудь, но вдруг задержалась в прыжке. Афинский царевич был страшен, как зверь. Он был наг, волосы на его косматой груди слиплись от красного пота, ноги и руки были облеплены корою из крови и грязи, и несло от него ужасным зловонием, словно от крокодила. «Брезгуешь мною, царевна?» — с ужасной улыбкой спросил Тезей. Со смехом на устах и с радостью в синих глазах царевна Ариадна бросилась в эти родные и грязные объятия. Она пачкала свои светлые одежды черную кровью убитого зверя. Поцелуями алых и свежих уст смывала зловонные пятна с афинского витязя, увидела рану на плече и не могла удержаться от искушения, приложила свои губы и слизнула каплю свежей крови, проступившую наружу. «Кровь твоя во мне», — сказала она, ликуя и плача, — «частица геройского духа твоего». Тезей поставил осторожно Ариадну на землю, и полный запахом крови, влажной земли и зловонного мяса он обошел кругом нее. Пьяной победой своей и чудом возвращения на землю и близостью женщины он склонил свою голову, как склоняет журавль перед самкой, и начал извилистый танец геран, чопорный, страстный и угловатый. Он высоко поднимал ноги и подвигался вперед небольшими прыжками. Он странно выгибал свой крепкий стан, хлопал руками, как крыльями, приближал лицо к Ариадне, близко-близко, словно готовый клюнуть ее носом в щеку. Небо совсем посерело. «Довольно, пора», — напомнила верная Элиена, вырываясь из объятий счастливого Ксантипа. Связка мечей и копий лежала на земле, приготовленная царевной Ариадной. Они расхватали оружие и бросились на берег. Женщины тоже схватили ножи и легкие дротики. Их было 17 человек. И в случае нужды они могли явиться сильным боевым отрядом. Широкий Сментей нес на плече русокудрую Киану, а в правой руке сжимал боевую секиру, орудие Крита, направленное ныне против Крита. И по временам он поглядывал искоса на царевича Тезея с каким-то суеверным страхом. Убийца Астерии оказался ему уже не человеком, а богом, враждебным и сильным, пришедшим из-за моря для поражения Крита. Ему следовало повиноваться беспрекословно во избежание гибели, и Сментей был готов за ним следовать, слепо и не размышляя, хотя бы назад через море в далекие и чуждые страны. Крит спал крепким сном. В эту последнюю ночь великого праздника мужчины и женщины, проводив Адона на гибель, утопили свое горе в темном вине из Амниса. Берег был пуст. Матросы и солдаты лежали в глубоких дворах трехэтажных домов на мягких соломенных циновках и храпели так, что тряслись деревянные стены. Даже часовые нигде не стояли. В сознании своей безопасности Крит не ведал мер предосторожности. Он был владыка морей, царь островов, начальник пиратов. Он нападал на других и не ждал нападения. Афинский корабль тихонько качался у пристани, чернее над водой крутыми еловыми ребрами. В одну минуту афиняне взбежали на милый корабль, развязали причальный канат и стали разбирать снасти и готовиться в путь. Только широкого белого паруса не было на мачте. Он был давно уже снят и передан змеиному храму вместе с прочей добычей. Немало немедля Тезей пробежал на соседний корабль, снял критский смоленый парус и перебросил его на собственную палубу. И после того Тезей, осторожный и мстительный, решил сделать негодными ближайшие критские чайки и этим хоть несколько обезопасить себя от возможной погони. Ближе всего стояли суда охранные эскадры, ходившие в Афины за данью. Их было 8 судов, и все они были коротко знакомы Тезею. Они были ясно видны в серых волнистых струях идущего рассвета. Суда эти были устроены с расточительной пышностью. Червленые снасти из чистого льна были привязаны к мачтам из редкого кедра, и на каждом носу стояла богиня-голубка, летая из меди. Внизу из зияющих глаз корабля висели тройные канаты, и корма завелась лебединую шею между обоих кормил, способных поворачивать чайку то вправо, то влево. Длинные весла из бука сушились на палубе, и бойницы зияли тройными рядами, как проколы сверла, и над бортами висели якоря из меди зеленой, разъеденной солью. И для большего груза к каждому якорю были прикованы гири из камня и серого свинца. Спереди каждого судна были прилажены бивни из кованой бронзы. Их дайдал ковал в мастерских на черной площадке. Многие были тройные в виде большого трезубца, другие в виде кабани и головы с массивными клыками. Такие клыки могли выломить весь борт до самого днища у вражеской триеры. Эту эскадру Минос устроил во имя дочери своей Ариадны, ибо морская заря Ариадна считалась любимицей старого пирата Миноса, а суровая Федра, напротив, подобия матери, могучей Пазифаи. И лучший, быстрейший корабль был наречен в честь Ариадны царевны, морскою зарею, и вместо богини Голубки на носу его стояла женщина, рыба с серебряной чешуею на гибко изваянном теле и в золотых косах на точеном челе. Этот корабль Ариадна назначала себе и Тезею для ночного бегства. Но мстительный Тезей взбежал на корму с своим заколдованным мечом, за ним следовал Сминтей с тяжеловесной секирой. Быстрыми ударами, как будто дровосейки, не опасаясь ни шума, ни грохота, они разрубили обшивку и пробили дыру в крепко сколоченном днище. 8 раз они взбегали на эти корабли и возвращались обратно. Одна за другой критские сизые чайки захлебнулись в соленой волне и опустили под воду пробитую грудь. 7 раз утонула богиня Голубка, летая из меди. Серебряно-чешуйная женщина-рыба спустилась в родную стихию до пояса и колыхалась в зеленых волнах, как будто живая. На собственный корабль вернулись беглецы. Заскрипели дубовые блоки, взвизгнули снасти, черный засмоленный парус развился по ветру, и афинский баклан, действительно не похожий на траурную птицу, плавно отплыл от берега и пустился по зеленому морю обратной дорогой в родные Афины.